Плачьте о своей погибели и кайтесь в согрешениях своих, чтобы хоть в страшный день принять отраду. Суд уже настиг вас. Все вы с князем вашим умрете в воде». Смутились люди Ростислава, а князь, видя это, выступил вперед. «Врешь, старик, сам ты умрешь от воды. А ну, вяжите его». Тут связали иноку руки и ноги, повесили на шею камень и швырнули в Днепр. После этого Ростислав, рассердившись, уже не пошел к игумену за благословением и дожидался старших князей у ограды. Святополк же и Владимир тем временем вошли в церковь, встали на колени, молча постояли около раки, подумали о своем, потом благословились у игумена, просили у него победы над неверными. В тот же день Мономах послал гонцов в Чернигов и Переяславль с наказом к воеводам немедля вести дружины к Киеву. Через несколько дней рати были изготовлены и двинулись в сторону Киева. Половцы бушевали на правобережье Днепра, а Ростислав с переяславцами и Черниговая рать вышли к Киеву по левобережью. К середине мая дружины были уже в Киеве. В это время половцы, продолжая осаду отчаянно сопротивлявшегося Торческого городка, двинулись по правому берегу Днепра в сторону города Треполя, стоявшего при впадении речки Стучны в Днепр. Сюда же поспешали и русские князья. Они вывели из Киева лишь свои конные дружины. Шли без пешцев, без иных иногородних ратей. Ни Олег, ни Ростиславичи, ни Давыд Святославич Смоленский, ни Давыд Игоревич Владимир-Волынский не откликнулись на несчастье киевской Переяславской земель, не выслали своих ратей в помощь. Мономах с сомнением смотрел на недлинную узкую ленту конных воинов, растянувшуюся по степной дороге. Сил было действительно мало. Воевать ими в чистом поле против тысяч половцев было гибельным делом. Но если встретить их на Трипольском валу, там, где он подходит близко к Стугне, то можно было рассчитывать на успех. Половцы уткнулись бы в вал, потеряли быстроту и неожиданность своего натиска. Тут можно было бы с ними и побороться, в случае чего позади стоял укрепленный Треполь, взять который также непросто. Но для этого надо перейти Стугну и оставить ее позади себя. Это опасно, потому что полая вода еще не сошла. С такими мыслями ехал Мономах, рассчитывая, прикидывая, как лучше одержать верх над врагом. Руссы первыми вышли к Стугне. Лишь к вечеру замаячили у края неба темные полосы выходивших из степи половцев. Потом за рекой замерцали костры, половцы остановились перед рекой на ночлег. Вечером в шатре Святополка руссы собрались на совет. Писал позднее об этом летописец. И сказал Владимир, что пока стоим здесь, под прикрытием реки, перед лицом этой грозы, заключим мир с ними. И примкнули к этому совету смысленные мужи Ян и прочие. Киевляне же не восхотели этого совета, но сказали, хотим биться, перейдем на ту сторону реки. Напрасно убеждал Владимир Святополка поостеречься, не переходить Стугну, не оставлять позади себя реку. Великий князь и его умные люди стояли на своем. Ростислав тоже рвался в бой. То были половцы не из колена его матери, княгини Анны. Напротив, они когда-то враждовали с левобережными куманами, и теперь молодой князь стремился свести с ними счеты за старое. Переяславские бояре старались образумить Ростислава. Говорили, что нет сейчас нужных сил, нет пешцев, а твердый строй которых часто разбивалась половецкая конница. Они даже пугали князя недавним мрачным пророчеством печерского старца Григория, но все было тщетно. Ростислав не слушал уговоров. После долгих споров Святополк объявил, что наутро он перейдет Стугну и ударит на врага. Ночью пошел дождь. К утру Стугна вздулась и киевская рать с большим трудом переволоклась на противоположный берег. Резкие порывы ветра пронизывали воинов насквозь. Следом за Святополком двинулся Владимир –